Глава 4. Неожиданный посетитель. Дом был совсем новый и очень красивый. Красный кирпич ласкал взор, освежая своим цветом темный камень. Покрытую лаком дубовую дверь украшали тяжелые чеканные накладки из меди. Не было еще и 10 утра, когда в эту дверь с мыслью застать хозяина врасплох позвонил Мегре. Фасад дома, говорящий о прочном благосостоянии хозяев, хорошо гармонировал с внешностью вице-директора банка. Когда же горничная в белоснежном переднике открыла дверь, впечатление еще более усилилось. В огромном холле стены были покрыты геометрическими фигурами, составленными из мрамора, песчаника и двухцветного гранита. Двухстворчатые дубовые двери вели в столовую и гостиную. На вешалке, среди прочей одежды, висело маленькое детское пальто. Тут же стоял зонтик с красиво отделанной ручкой и палка с золотым набалдажником. Едва комиссар произнес имя господина Белуара, как горничная сказала: «Будьте любезны следовать за мной, господа вас ждут». И она направилась за стекленной двери. Через приоткрытую дверь в столовую комиссар успел заметить за красиво сервированным столом молодую даму и рядом с ней маленького мальчика. Они завтракали. Мегре и горничная поднялись по лестнице, покрытой красным ковром, который на каждой ступеньке придерживали медные полосы. На площадке второго этажа прислуга отворила дверь и попросила его в кабинет, где трое мужчин разом повернулись в его сторону. Кроме уже знакомого нам Белуара, в комнате находился какой-то незнакомый господин и никто иной, как сам Жозеф Ван Дам, коммерсант из Бремена. Белуар, нахмурив брови, произнес суховатым, слегка надменным голосом: «Чем я обязан, сударь?» И в это же самое время Ван Дам со своей обычной проворностью подскочил к Мегре, протягивая ему руку. «Вот те на! Какая приятная неожиданность! Раз встретить вас здесь!» Третий, ничего не понимая, молча следил глазами за этой сценой. «Прошу прощения, господа», — сказал комиссар. «Я никак не ожидал застать здесь столь ранний час целое общество. Жалею, что помешал». «Нисколько, нисколько», — возразил ему Ван Дам. «Садитесь. Сигару». На письменном столе красного дерева стояла большая коробка с сигарами. Коммерсант поспешно открыл ее и, не переставая все время говорить, протянул Мегре: «Минуточку, сейчас я найду свою зажигалку. Надеюсь, комиссар, вы не привлечете нас к ответственности за то, что сигары без акциза? Почему вы не сказали мне, когда были в Бремене, что знакомы с Белуаром? Подумать только, если бы я все это знал, мы смогли бы сюда приехать вместе с вами. Меня вызвали телеграммой по делу из Парижа. Закончив его, я воспользовался свободным временем, чтобы приехать и пожать руку моему старому приятелю Белуару». Не теряя присутствия духа, Ван Дам поглядывал на обоих мужчин, как бы приглашая их принять участие в этой болтовне. Повернувшись лицом к хозяину дома, Мегре произнес: «Я хотел бы по возможности сократить свой визит, учитывая, что вы кого-то ожидаете, господин Белуар». «Я? Откуда вам это известно?» «Ну, об этом нетрудно догадаться. Ваша горничная, провожая меня сюда, сказала, что меня здесь ждут. А так как меня вы ждать не могли, то значит, вы ждете кого-то другого». Помимо воли комиссара, в его глазах читалась насмешка, в то время как его лицо оставалось непроницаемо спокойным. «Разрешите представиться. Комиссар Мегре из уголовной полиции Парижа. Возможно, вы еще вчера обратили на меня внимание в кафе де Пари, где я узнавал кое-какие сведения у хозяина по поводу одного интересующего меня дела». «Уж не по поводу ли самоубийства в городе Бремене?» – спросил Ван Дам. «Именно по этому поводу. Не откажете ли в любезности, господин Белуар, посмотреть на эту фотографию и ответить мне? Принимали ли вы у себя в доме на прошлой неделе ночью этого человека?» И он протянул ему портрет Жене. Вице-директор банка взял фотографию и, не глядя на нее, вернее, не останавливаясь на ней взглядом, ответил: «Я не знаю этого субъекта». «Вы в этом уверены? А разве это не тот самый человек, который обратился к вам, когда вы выходили из кафе де Пари?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Извините меня за настойчивость. Я позволил себе вас побеспокоить в надежде, что вы не откажетесь помочь правосудию. Однажды вечером некий пьяница, фотографию которого я только что подавал вам для опознания, сидел возле бильярда, на котором вы изволили разыгрывать партию.